Глава третья. Я выспалась. Это было первой осознанной мыслью, когда я, наконец, пришла в себя от марева сна и, не открывая глаз до хруста костей, потянулась на кровати. В квартире стояла блаженная тишина. Соседка с третьего этажа в кои-то веки не гремела стульями, справа никто не донимал перфоратором, а под окном не орали голодные коты, которых прикормила наша старшая по подъезду. Хорошо. Только вот... Еще раз потянулась, пытаясь понять, что не так. Кровать. Мягкая, большая. У меня, конечно, кровать нормальная, но все же не такая огромная. Раскинулась звездой и проверила, не достав ни одной из конечностей до края. Затем, все так же, не открывая глаз, протянула вправо руку, пытаясь нащупать тумбочку с моим любимым советским будильником. Но нащупала лишь пустоту. Где это я? Ну не в больнице же на диване. Тут не раскладывается так. О том, что кто-то меня сонную донес до ближайшей хотя бы больничной кровати, тоже не стоит и мечтать. Там и кровати узкие и жесткие, и точно бы вокруг стоял шум и гам не выспаться. Наверное, я бы так и не открыла глаза, имея эту дурацкую привычку не просыпаться до тех пор, пока голова не станет ясной, если бы откуда-то сбоку не донеслось радостное «Вы проснулись?» голосом какой-то малолетней девчушки. Тут же распахнула глаза, впившись взглядом в довольно странную конструкцию балдахина. «Ой-ё! Это где это я?» Молча рассматривала богато украшенную золотыми узорами, вкраплениями каких-то страз или камней голубую ткань, пытаясь сообразить, кто из моих знакомых может страдать столь странным извращением. Это ж сколько пыли будет собираться на ткани. Ее ж постоянно выхлопывать, освежать, гладить. «С вами все в порядке?» Снова девичий голос рядом. Перевела взгляд на источник звука, молча рассматривая странного вида девицу в голубом чепце, словно из средних веков. Да еще и платье оттуда же. «Это кто у нас в больнице такой шутник?» «Ты от кого?» — уточнила и вновь посмотрела на балдахин. «Красиво, конечно, но бесполезно. Раньше его использовали, чтобы защититься от мух ночью или чтобы не выпускать тепло, а сейчас-то зачем?» Раптор в розетку воткнул, и спишь спокойно. Батареи тоже греют неплохо. «Меня послал к вам личный помощник короля». «Короля?» «Зашибись, девки пляшут. Я вроде выспалась. Почему снова глюки? Неужели в моем мозгу уже произошли необратимые изменения от усталости и недосыпа? И мне теперь прямой путь в психбольницу?» «А позови его». Попросила все же, садясь на кровати и пытаясь хотя бы понять, как я себя чувствую. Но тело отзывалось действительно словно после хорошего сна. Бока не отлежала, головной боли не заработала. Все просто отлично. Хотя, на мой вкус, кровать все же излишне мягковата. На такой не слишком полезно спать. В общем, все хорошо, кроме психического состояния. «Кого позвать?» В комнату вошел все тот же зеленоглазый красавец, бегло глянув на служанку. «А ты что тут делаешь? Ну-ка, брысь!» Фыркнула на девицу, и та, тихо ойкнув, поспешно скрылась за дверьми. Я проследила за ее бегством взглядом, невольно подтягивая к груди теплое одеяло, которым была укрыта. Кстати, оно было самым обычным, без всяких рисунков и каменьев. Правда, пододеяльника не имело, но тут уж ничего не поделаешь. «Видимо, вас!» Цепко посмотрела на этого индивидуума. Кажется, я его уже видела. Вчера. У больницы. Только вот одежда на нем сегодня была определенно другая. Никаких мантий, только какой-то богатый, украшенный золотом и блестяшками костюм из явно дорогой ткани и выглядывающая рубашка с сияющими на свету запонками. Любят они здесь камушки, как я посмотрю. «Вы кто?» Зеленоглазый невозмутимо подошел ближе. «Простите, забыл вчера представиться. Мое имя Авриэль, и я состою на службе у короля и являюсь лучшим другом кронпринца Даниэля по совместительству. Именно меня послали в ваш мир, чтобы найти врача для исцеления моего друга. Я наблюдал за вами предыдущие сутки. Вы показались мне достаточно компетентны для решения проблемы. Все запрашиваемые вами приборы мы постарались доставить в дворец. Если что-то забыли, то, к сожалению, уже не сможем этого достать, так как портал между нашими мирами открывается лишь на определенное время, и оно уже вышло, пока вы спали. И раз в 100 лет». Я ошалело моргала, сидя на кровати. «Какой портал?» — тихо пискнула. «Межмировой. И еще вопросы. Как к вам обращаться? Голодны? Пока вы не лечите принца, я ответственен за ваше благополучие, поэтому советую как следует подкрепиться». Сглотнула. «Это я так серьезно головой повредилась или...» Щипнула себя за бедро и тут же едва не подскочила от боли. «Не сплю». В совершенном шоке уставилась на Зеленоглазого, прижимая к себе одеяло. «То есть все, что произошло вчера, не сон, а по-настоящему?» «Мое имя Ольга Семеновна. И надолго я тут?» Только и сумела выдохнуть, вихрем обдумав всю ситуацию. «Конечно, истерить глупо, весьма. Я уже здесь, и меня вроде не убивают, но... Порталы, короли, лечение какого-то принца, слуги в чепцах. Я что, в средневековье? Да еще в каком-то странном средневековье. А может, это наоборот, будущее такое? Кто сказал, что портал создать невозможно? Наши ученые-физики уже нашли способ соединять две точки материи. Может, в будущем уже и люди бегают сквозь эти точки?» «Сожалею, но к себе в мир вы уже вернуться не сможете. Но не переживайте. Как только вы выполните свое предназначение, король выделит вам весьма внушительную сумму для обустройства здесь». Ровно и спокойно произнес этот гад, который меня таки украл. Тихо выдохнула. «Карьера, моя карьера, пациенты! Бабушка из 107-й палаты, за которой некому было ухаживать. Гад, гад, гад!» На мгновение сжала пальцы на одеяле чуть сильнее и уже через минуту решительно отбросила ненужную тряпку. «Хватит эмоций. Все равно у меня в родном мире никого не было. А хирурга они другого найдут. А тут? Может быть, и устроюсь как-нибудь. Вернее, вариантов уже нет. Точно придется как-то жить дальше». «Мне нужна одежда, очки и мотоцикл», — пошутила в тему, но, видя непонимающий взгляд мужика, все же вздохнула и сказала нормально. «Точнее, завтрак и полный анамнез пациента», — сказала ровно, уже и шуток не понимают, куда я попала. «Впрочем, вечером попсихую и пожелаю этому гаду нескончаемого поноса. Дело важнее. Где тут уборная?» Зеленоглазый смущенно отвернулся, указав мне рукой сначала на аккуратно сложенное, что это, платье? Да они издеваются. Еще бы в чепец обредили. Покосилась на гада, но шмотку взяла. Позже повыступаю. Сами-то нормально одеты. Затем мне показали дверь уборной. Я могу показать, как и чем пользоваться. Ага, покажите, будьте любезны. За столько лет работы в больнице я научилась делать две вещи. Не спорить с придурками и проявлять вежливость в любой ситуации, даже когда мне хочется поубивать всех к чертовой бабушке и закопать их хладные трупики в ближайшей лесополосе. Авриэль, чудные у них все же имена, молча прошел первым внутрь слегка странно выглядевшей ванной комнаты. Никаких кранов не было, зато имелся белый таз по типу раковины, правда, без слива, и белая же ванна, больше похожая на полусферу, чем на привычную мне емкость для купания. И также никакого слива. А вот унитаз был почти обычный, если взять за основу навесную конструкцию, но... Снова слива нет. Не понимаю, а куда все будет уходить и где брать воду? Зеленоглазый мужчина тем временем показал мне на пару каких-то камней сбоку от странной раковины. «Вот этот для воды». Он бросил его в подобие раковины, и прямо из камня полилась вода. «Вот этот, чтобы убрать». Достал первый камень, тут же прекративший подавать воду, как только его коснулись, и кинул в раковину второй. Мгновение, и все исчезло. Совсем. Я даже рукой провела, чтобы ощутить влагу, но ее не было. Принцип одинаковый для всего. Я задумчиво посмотрела на ванную, подобие унитаза. Да, это не быстрый душ принять. Здесь все основательно. Набрать, намылить, потом слить, снова набрать, промыть и вновь слить. «А где мыло?» — уточнила. «Вот это». Мне показали на какую-то баночку. «Оно подходит и для тела, и для волос. Хорошее средство». Кивнула. «Попробуем». «Оставите меня на полчаса?» Попросила, чувствуя, что ополоснуться действительно не помешает. «Как раз сейчас выкупаюсь, сделаю все свои дела, переоденусь в это их платье и пойду лечить пациента». «Я попрошу подать завтрак в комнату и буду ждать вас там. Не задерживайтесь. Вы должны приступить к своей работе как можно быстрее». Кивнула. Вот это попало, так попало.